Другое растение еще коварнее. По краям листьев связки малюсеньких зубчиков, свободно висящих, как гирьки. Когда вы идете мимо, зубчики отделяются от листьев, впиваются в вас, как крючки, и остаются крепко сидеть в теле. Узнав, на что способны эти растения, я действительно начал испытывать настоящий ужас. К каждому идущему мимо листья льнут, как страстные влюбленные. Они тянутся к вам, и если вы от них сантиметров в 20, вам не миновать соприкосновения с ними. А поскольку тропинки, которыми мы проходили, редко были шире 30 сантиметров, в некоторых местах эти растения приветствовали нас, как шпалеры солдат на параде. Моя тонкая и изнеженная кожа горожанина после таких дуэлей стала сплошной раной, которая, несмотря на тщательную обработку, через несколько дней начала гноиться. Но хуже всего были муравьи. От них все стараются скрыться, даже слоны и леопарды. Муравьи, не раздумывая, полезут за своей жертвой на самое высокое дерево. От местных жителей я часто слышал, что им удается прикончить даже леопарда. Когда они бросаются на жертву, спустя несколько мгновений от нее остается один скелет. Человеку трудно представить всю быстроту, с какой они это проделывают. В один день в тропическом лесу можно встретить несколько движущихся полков. Обычно идущий впереди носильщик дает знак остальным, и все большими прыжками бросаются в рассыпную. Но напрасно. Нескольким дюжинам всегда удается доползти до бедер. У муравьев огромные хорошо видные челюсти, похожие на два небольших кинжала длиной в полсантиметра. Муравей запускает их в тело так глубоко, что насекомое приходится разрывать, чтобы избавиться от него. Сам он никогда не отпустит. Я носил кеды на резиновой подошве с полосой резины вокруг всей стопы. После каждой встречи с муравьями на мне всегда оставалось как минимум дюжина муравьев, вцепившихся в резину. Они хватали челюстями так крепко, что голова оказывалась погруженной в резину. Хотя я и вырывал муравьев, кеды были усеяны настоящим бисером из муравьиных голов. Из вечера в вечер острием ножа я соскабливал эти нежелательные трофеи. Как во всякой хорошо организованной армии, у муравьины есть свой саперный взвод. Он лучше всего проявляет себя на строительстве моста и тоннеля. Муравьи на марше испытывают неприятие к солнцу и воде. Когда колонна приближается к месту, где тень от деревьев не защищает их от солнца, они тут же принимаются за работу. За невероятно короткое время они прорывают тоннель, противоположный конец которого выходит в тень тропического леса. По нему безопасно проходит вся армия. Точно так же ведут себя саперы, когда на пути у них оказывается ручей или другая водная преграда. Солдаты бросаются в воду в таком месте, где переход им кажется наиболее легким. Они сцепляются друг с другом челюстями, образуя живой мост, по которому проходят остальные. Ширина моста не больше сантиметра, но у него есть и перила, тоже, конечно, из живых муравьев. Поражаешься удивительной их организации. Ей могла бы позавидовать любая современная армия. Прерывать работу муравьев не стоит. Особый отряд ревностно охраняет строительство сооружения и нападает на любого непрошенного гостя. Во время грозы они неожиданно могут напасть на целое селение, и там поднимается настоящая паника. Я был тому свидетелем в Джуарзоне. Случилось это вечером, стемнело очень быстро. Прошло несколько часов, и я уже начал засыпать, как почувствовал, что по моей ноге ползет блоха. Вспоминаю, как я подумал, что это, вероятно, какая-то блоха-гигант, но через минуту почувствовал другое насекомое в волосах, потом еще одно, еще и так по всему телу. Я выпутался из москитной сетки и стал искать фонарь. В эту минуту раздался стук в дверь. «Господин Перио», — звал хозяин, — «вы спите?» «Нет, что происходит?» Двери открылись, и в помещение вбежали проводники с бамбуковыми лучинами. То, что я увидел в свете огней, заставило меня выскочить из постели. Тысячи, вернее, миллионы муравьев проникли в хижину, покрыли живым ковром пол комнаты и пытались приступом взять мою постель. Прежде чем я успел выбежать, по моим ногам ползли уже несколько сот муравьев. Мне пришлось раздеться до нога и убивать их одного за другим. Весь Джуарзон был на ногах, и местные жители в темноте жгли муравьев горящими лучинами. Это была кошмарная ночь. Только в 5 утра мы смогли лечь. Акапи. Длина 210 см, высота в холке 150-170 см, вес 210-260 кг.